Глава 13. Лика. Ни один мускул не дрогнул на лице этого чудовища. Только что Борзов своими руками убил пса. Да, тот напал на меня и разодрал мои единственные кеды. Но чтобы холодно застрелить живое существо... «Идёшь?» — скучливо спрашивает. Застыла, как громом поражённая. Не знаю, что представляет для меня большую опасность. Бездомные бродячие псы или Ян Борзов. «Ты знал, что они будут здесь?» Не своим голосом спрашиваю. Моя спина ещё прижата к воротам, и вот было бы здорово пройти сквозь них. «Разумеется, это наши собаки, и они охраняют нашу территорию». «Но...» Заикаюсь. «Ты про городские слухи?» Ян, взглянув на чистое небо, что в наших краях редкость, медленно возвращается ко мне. «Ты такая доверчивая, Лика. Чистая, невинная». Борзов ошпаривает взглядом. Кружит по моему лицу с каким-то неприкрытым голодом. Ненормальность происходящего лишь сильнее подталкивает к мысли. Что я здесь делаю? Как одурманенная стою в парах его парфюма, под магией его блекло-серых глаз. А если он колдун? Паралитический яд, молниеносный удар высоковольтным проводом. «А парни, про которых ты говорил, они упали с крыши и...» Ян хмыкает и смачно скалится в ответ. Большой сильный монстр. «Смельчаки и безумцы ещё остались. Идём, Лика». Протягивает свою лапищу. Она выглядит по-мужски большой. Ни шерсти, ни когтей. Человеческая. Но именно ей он держал оружие и без капли жалости выстрелил. Если вложу в его руку свою ладонь, кровь того пса будет и на моей коже. Ян злится, когда не получает желаемого. Поэтому хватает меня за руку и тянет на себя. Безвольно следую за Борзовым, едва поспеваю. Шагища у него те ещё. Вопреки моим ожиданиям, ладонь бандита горячая и сухая. Внезапно спустившееся на меня чувство поражает своей невероятностью. Когда он держит меня, я в безопасности. Боже. Но это чистая нелепость. Мы идём по заросшей травой плитке к главной проходной. Кое-где пробиваются уже маленькие деревья, а бордюр утонул в кустах сирени. Жаль, она давно отцвела. Одна из собак продолжает следовать за нами на расстоянии. Не лает, но тяжело дышит. Это тоже пёс. Чёрный с белым, но чертовски грязным брюхом. Я боюсь собак. Зачем-то решаю сознаться. Показать свои слабости врагу — страшная ошибка. Но Ян, он враг или безумный друг? «Жаль», — отвечает без интереса. Начинаю думать, это такая манера общения. Сомневаюсь, что братья Борзовы вообще научены общаться по-человечески, делиться чувствами и переживать за кого-то. «А ты боишься чего-нибудь?» Ян замедляется и затем останавливается. До главных дверей, ведущих на старый завод, какой-то метр. Меня сковывает леденящий ужас и подгорающее любопытство. Что там стало в стенах некогда чудесного места? «Нет», — с лёгкостью отвечает. «И даже как-то верю». «Это странно. Нельзя ничего не бояться». Продолжаю наседать. Мне бы помолчать, но моя рука продолжает оставаться в плену его тёплой ладони. Я поглощена мнимым чувством безопасности. Ян меня не тронет. Пока. Есть же страх смерти, страх высоты, что тоже идёт от глубинного страха смерти. Пауки, пресмыкающиеся. Кто-то боится зеркал, голубей, красивых женщин. Борзов, сморщившись, отворачивается. Глупцы. Делают шаг и открывают тяжёлую скрипучую дверь. Носовые рецепторы тут же улавливают запах сгоревшего дерева, расплавленного пластика и сырости. А раньше пахло ванильными сладкими булочками и столовой на первом этаже. Живот заурчал, но я совсем-совсем не голодна. «Правое крыло второго этажа закрыто. Можем пройтись налево или спуститься на цокольный. В основной цех лучше через другой вход. Там не так завалено и в целом безопаснее». Ступаю. Слышу хруст стекла. Он режет изнутри, и крошки остаются в ранах навечно. А административный блок? Не оборачиваясь к Яну, спрашиваю. «Туда можно?» через крышу. Которая развалина? Но она же не везде такая. В голове играют воспоминания. Голоса, звуки. Шум станков и песни по радиоохранника, который сидел здесь, на проходной. Дядя Миша всегда угощал меня конфетами. Леденцы, шоколадные. Самым вкусным был грильяж. Киваю, давая свое согласие. Борзов ведет меня к запасному выходу, где есть доступ к крыше. Поспешно рассматриваю все по пути. Грудь сдавливает непомерная тяжесть, и я готова признать, что задыхаюсь. Проклятый запах гари, который ворвался в ноздри, вызывает дурноту. На этот раз Ян взбирается по металлической лестнице первым и подает руку, чтобы помочь подняться. С крыши открывается вид на всю территорию, прилегающие зоны, а вдали — город. Делаю вдох. Мое любимое место. Говорит, становясь со мной в одну линию. Правое плечо на уровне его крепкого бицепса. Крыша? Здесь? Люблю смотреть на все свысока. Так проще следить и контролировать. Посмеиваюсь очевидному и даже не думаю, как воспримет это Ян. Чувствуешь себя королем? Они долго не живут. Зато ярко. Поворачиваюсь. Борзов делает это одновременно со мной. Разум зло шепчет, что вот сейчас Ян может столкнуть меня, достать свой пистолет и пустить пулю в лоб, как той собаке. Вместо этого Борзов убирает мои рассыпавшиеся волосы и указательным пальцем приподнимает мой подбородок. Солнце слепит, и я щурюсь, но не смею отвернуться. По заострившимся скулам и ходящим ходуном желвакам понимаю, ничего хорошего не случится. Ян, нагнувшись, цепляет мои губы своими. Жалит поцелуем и врывается ко мне в рот языком. Ладонями упираюсь в стальную грудь и пробую оттолкнуть бандита. Мне больно и горячо. Его вкус странный. Нет, мне совсем не противно. Сигаретный табак не вызывает тошноту. Легкая горечь лишь делает все ощущения острее, звучнее и очень неправильными. Запретными, порочными, желанными. Парфюм смешивается с запахами завода, и память фиксирует каждую деталь, как клеймо выжигает. Борзов целует глубоко, зафиксировав мой затылок. Холод его слов и действий, огненный язык и такие же губы раздваивают меня на части. Отвечаю не смело, потому что хочу. Позволяю бесцеремонно исследовать мой рот, касаться моих оголенных участков тела и думать о том, что Ян красив, как чудовище. Вожу ладонями по его предплечьям. Сжимаю, пока поднявшийся ветер готов скинуть меня с крыши быстрее самого бандита. Когда большой палец Борзова останавливается на моем горле, я перестаю дышать. Поцелуй грубо прерывается, но лица остаются близко. Его губы влажные, мои истерзанно припухшие. Я напускаю взгляд на место, на котором задержался его палец. «Исчез», — говорит сипло, интимно. «Точно, мы же целовались только что. Я и бандит». «Кто?» «Что? Чужой засос. Невыносимо было смотреть на тебя с этим блядским пятном». Зло цедит. Взгляд бандита стреляет бешенством. И оно, а не его рука, сдавливает мою шею, как удушливая петля. «Ты поэтому 2 недели не появлялся?» «Тихо, но достаточно смело предполагаю». «Идем в твое административное крыло, Лика, пока я не передумала». Мельтешу следом, когда мы шагаем по крыше и спускаемся по похожей лестнице в соседнее крыло. Пожар тронул его меньше всего. Кабинеты моих родителей остались в том же состоянии, какими они и были. Бумаги, ручки, настольная лампа. После взрыва мама с папой ринулись туда, где опаснее всего, чтобы помочь. А надо было уходить. Они остались людьми, когда помогли выбраться из чертовски задымленного первого корпуса нескольким людям. Но сами так и остались внутри. С территории завода Яну возят нас спустя час. Мне хотелось плакать, кричать от боли потери. Но я сдерживалась изо всех сил. В груди стоял ком. «Спасибо». Беззвучно говорю, когда Борзов припарковался у моего подъезда. «Несмотря на то, что ты убил пса». Ян выходит и огибает авто. Смотрю за его хищными повадками через лобовое стекло и тяжело отвести свой взгляд. Выйдя из машины, мешку с прощанием. Достаточно ли сказать «пока» или вовсе кинуть через плечо и убежать? Погружённая в свои раздумья, потеряла бдительность, а Борзов уже положил обе руки на крышу своей машины, тем самым выстроив вокруг меня преграду в виде своего мощного тела. Он наклоняется и... нет, не целует. Ян вдыхает аромат, словно я желанный десерт. Еда. Но я пахну старым заводом, гарью и, может быть, чуть-чуть утренним гелем для душа цветочным ароматом. «До завтра», — произносит. От вибрации низкого голоса тянутся мурашки по всей спине и плечам. «Мне стоит надеть платье? Или лучше прихватить перцовый баллончик? Нож?» Изнурительный душу и тело взгляд длился не меньше минуты, прежде чем Ян отпустил меня. Иду к подъезду, не оборачиваясь, но чувствую на себе всё внимание бандита. Руки потряхивает, когда тереблю ключами, ища домофонный. Только после того, как дверь закрывается, выдыхаю. Что за день? Дом встречает меня тишиной. Звонкой, до пульсации в висках. Включаю свет и... останавливаюсь, поражённая увиденным. Все вещи разбросаны. Из шкафов, ящиков всё выброшено на пол, раздавлено. Следы чьих-то ботинок отпечатались на моей светлой куртке. Несусь в свою комнату и вижу похожую картину. Бегу к дедушке, и там поиграли воры. Бумаги застилают пол. Что-то смято, что-то разорвано. С колотящимся сердцем подбегаю к тайнику, где и хранятся дедушкины разработки. Это самое дорогое, что у него есть. Даже не жизнь. Неприметный томик старой фантастики. Но внутри аккуратно сложены посеревшие бумаги. При желании можно было бы найти, но пришлось бы перебирать все имеющиеся книги. А их у деда целый стеллаж во всю стену. Воры явно спешили. Телефон дедушки не отвечает. За окном сгущаются тучи. Да и время близится к закату. И я набираю того, кто в прошлый раз мне не ответил. «Да, Лика?» «Мне нужна твоя помощь, Ян. Ты...» — всхлипываю. «Сможешь мне помочь?»